Это еще что? Поинтересуйся в сельскохозяйственном департаменте. Они тебе расскажут, что такое рехнуться можно. Видел перед стеной ферму? Мы как раз через нее и шли. Смотри, Клифф тебя поймает, башку за это оторвет. А я ему еще и помогу. Буду держать тебя за руку, чтобы не дергался. Тоже мне ферма. Трава, она и есть трава. Тут такой тысячи гектаров. Верно. Трава и несколько грядок зелени. Клифф, наверное, не доживет до результатов. И его маленький Клифф тоже. Но наши правнуки будут есть белый хлеб, Арт. Тебе легче. Ты, по крайней мере, сам будешь строить станки. Ты знаешь, что тут нет ничего невозможного. А это, как говорит Боб Бакстер, уже 2/3 пути к победе. Клифф не доживет до тех времен, когда вкусного свежего хлеба будет вдоволь. Однако это его не останавливает. Тебе нужно было стать проповедником, Рот. Арт встал, втянул носом воздух и поморщился. Пойду сполоснусь, а то со мной никто танцевать не будет. Я всего лишь цитировал. Эти слова ты, должно быть, уже слышал. Кстати, оставь мне немного мыла. Каролина взяла две первые ноты из арканзасского путника, а Джимми ударил в барабан. «Разбиваемся на пары!» — выкрикнул Рой, затем немного выждал и затянул высоким голосом песню. Рот не танцевал, ждал второго захода, когда подойдет его очередь. Если в танце участвовали все сразу, то получалось 8 групп по 4 пары, явно много для вокалиста, губной гармоники и примитивного барабана, без всяких усилителей. Поэтому танцевали по очереди. Половина поселения нянчила детей и сплетничала, другая танцевала. Певца и музыкантов тоже сменяли через раз. Почти никто из них не знал раньше кадрили, но Агнесса Пульвермахер, несмотря на насмешки и даже сопротивление, научила все поселение танцевать, обучила певцов, напела Каролине мелодии, чтобы та подобрала музыку, и, наконец, заставила Джимми изготовить некое подобие африканского барабана. Поначалу Рот не оценил нововведения. Прежде всего, он не знал истории мормонов-первопоселенцев и даже счел его помехой в работе. Но затем он увидел, как колонисты, в одну ночь потерявшие все, что было создано тяжким трудом, апатичные и безразличные к его призывам, вдруг начали улыбаться, шутить и работать в полную силу, просто от того, что у них появилась музыка, появились танцы, и Рот решил поддержать хорошее дело. Он плохо чувствовал ритм, не тянул мелодию, но и его захватило новое поветрие. Танцевал он не бог весь как, но зато от души. Со временем поселение стало устраивать танцы лишь по субботам, в честь свадеб и по праздникам, причем всегда в торжественной обстановке. Женщинам полагалось приходить в травяных юбках, в кожаных шортах, на бедренных повязках и остатках брюк, на танцы просто не пускали. Сью мечтала о том времени, когда у нее появятся излишки ткани, чтобы сшить настоящее платье для кадрили себе и ковбойскую рубашку мужу. Но пока у колонии были другие заботы, и мечта оставалась мечтой. Музыка стихла, сменились музыканты. Каролина бросила гармонику коротышу и подошла к Роду. — Ну что, Род, пойдем поднимем пыль? — Я уже пригласил Сью, — сказал Род торопливо, но сказал правду. Он совершенно сознательно не приглашал одну девушку дважды и никого не выделял. Давным-давно еще Рот пообещал себе, что, решив жениться, оставит свой пост, но пока работа в каком-то смысле даже заменяла ему семью. Ему нравилось, конечно, танцевать с Каролиной, многим нравилось, хотя иногда она забывалась и начинала вести сама, но он старался не проводить с ней слишком много свободного времени. Каролина и без того была его правой рукой, почти вторым я. Рот подошел к Сью и галантно предложил ей руку. Как-то сами по себе возвращались в их жизнь вежливые манеры, обходительность, а торжественная, даже изысканная обстановка на танцах делала эти мелкие любезности совершенно естественными. Рот вывел Сью на площадку, и в течение нескольких минут они, помогая друг другу, старательно изображали нечто похожее на кадриль.